Глава 50. Рис. Поразительно, как быстро Джинни перестала меня стесняться. Ощущение, что я никуда и не уходил. Видимо, она истосковалась по чувству доверия и безопасности, разбросилась к почти незнакомому человеку. Вот о чем я размышляю, лежа на кровати с продавленным матрасом в нашем номере в мотеле. Телевизор включен, а Джинни уже спит. Она заснула на моей руке. Осторожно, чтобы не разбудить, снимаю с нее очки и ласково убираю светлые волосы со лба. Она переворачивается на другой бок, когда я вытаскиваю у нее из-под головы онемевшую руку. Если бы все всегда было так мирно. Но мне страшно. Страшно снова ее потерять, страшно, что мои безрассудства и легкомыслие могли навлечь на нее беду. Но потом вспоминаю, что ее мама умерла, что кроме меня у нее никого нет. Нужно быть сильным. Нельзя сдаваться. Я для нее — скала в бушующем море, и ее отец не приблизится к ней, пока я жив. У меня осталось мало денег. Мотель обошелся дороже, чем ожидалось, и мы 2 дня питаемся сладостями и чипсами из автоматов. Джинни это, судя по всему, не волнует. Для нее все происходящее — грандиозное приключение. Хотелось бы мне смотреть на мир ее глазами. Я встаю с кровати и иду к двери. Прохладный ночной воздух успокаивает. Облокачиваюсь на деревянные перила. Через пару дверей от нашей у стены стоит грузный мужчина в майке и курит. «Прошу прощения», — обращаюсь к нему. «У вас не найдется сигаретки?» «Конечно», — отвечает он, махнув рукой, чтобы я подошел к нему. Протягивает мне пачку, и я беру 1 сигарету. Толстяк щелкает зажигалкой. Я делаю глубокую затяжку. Никотин успокаивает нервы. Но здесь и сейчас я принимаю решение. Это последняя сигарета, которую выкурю. Знаю, там сильно это не нравится, и к тому же мне хочется подавать хороший пример Джинни. Но сейчас я слишком слаб. В последний раз. Поблагодарив, я возвращаюсь обратно. Уже стемнело, и лишь время от времени по шоссе мимо мотеля проносятся автомобили и на мгновение освещают парковку. Меня охватывает тоска по дому. По нормальности. У меня такое чувство, будто я, сломя голову, бросился туда, где мне не справиться одному. Думаю о Малике, которому так и не вернул машину. О Малькольме, который, наверное, ждет меня, чтобы сообщить, что у него закончилось терпение. А там Син. Когда представляю ее лицо, меня начинает лихорадить. Надеюсь, что она поймет, почему мне пришлось так поступить. Почему не мог втянуть ее в это? Почему должен был исчезнуть? Там Син и Джинни — самые важные люди в моей жизни, и я не вынесу, если потеряю одну из них сейчас, когда нашел другую. Они — моя семья, и я ощущаю счастье лишь тогда, когда они обе присутствуют в моей жизни. Мне хочется рассмеяться при воспоминании о Рисе, который 1,5 года назад вышел в этот мир из тюрьмы. Я сделал большой шаг вперед. Научился доверять, принимать помощь. Знаю, что могу стать хорошим человеком. Научился любить и жить. И по большей части все это благодаря Тамсин. Еще раз затягиваю сигареты, но уже не чувствую вкус. Выбросив ее щелчком на парковку, достаю мобильник. Читаю последнее сообщение Тамсин, которое она прислала мне вчера вечером. «Надеюсь, у тебя все хорошо. Я по тебе скучаю. Возвращайся побыстрее». Вздыхаю и набираю ответ. «Все в порядке. Пожалуйста, не волнуйся. Мы скоро увидимся». Какое-то время продолжаю смотреть на экран. Сначала вижу галочку возле своего сообщения, потом 2. Затем они становятся голубыми. Тамсин его прочла. Представляю, как она сидит в кресле с книгой. Берет в руки телефон. Рядом с ее именем появляется значок. Она пишет сообщение. Я жду ее ответа. Но вдруг она перестает печатать. Опять печатает. И снова прекращает. После этого пропадает отметка, что она в сети. Разочарованный, убираю телефон обратно в карман. Нельзя винить ее в том, что она не хочет мне отвечать. В конце концов, я сбежал, не сказав ей ни слова. Горло сжимается, и я злюсь на отстойную ситуацию, в которой оказался. В которой вынужден сражаться в одиночку, чтобы не вовлекать любимых людей. Но мне не удастся долго разделять эти 2 мира. Без денег приключение Джинни скоро подойдет к концу. Если у меня не будет работы, она не сможет остаться со мной. Не сможет вечно отсутствовать в школе без уважительной причины. А я не смогу без Тамсин. Оттолкнувшись от перил, возвращаюсь в наш номер. В свете пыльного ночника, белый абажур которого пожелтел от старости и грязи, лицо Джинни выглядит безмятежно. Не сомневаюсь, что принял верное решение. Впрочем, эта комната — неподходящее место для такого драгоценного, невинного человека, как она. Пожелтевшие обои, пыльный ковролин, который, надеюсь, всегда был серым, кровать с затхлым запахом. Нужно увести ее отсюда. Сегодня ночью я принимаю решение. Снова приму помощь, потому что вместе мы совсем справимся. С этой мыслью, наконец, выключаю свет и ложусь в постель рядом с младшей сестренкой. Несмотря на то, что она такая маленькая, Джинни перетянула на себя все одеяло и заняла почти две трети кровати. Я устраиваюсь на краю и накрываюсь шерстяным покрывалом. Чувствуя облегчение, что скоро буду не один, закрываю глаза. Выход всегда есть. «А кто такая Тамсин?» — спрашивает Джинни, когда на следующий день мы едем в Перли. «Моя девушка», — говорю я. «О, и ты собираешься на ней жениться?» «Для этого, возможно, пока рановато», — смеюсь я. «Почему? Ты что, ее не любишь?» — не успокаивается Джинни. «Нет, люблю, конечно, но мы еще молоды». «Когда вы поженитесь?» — продолжает она. «Можно мне идти впереди и рассыпать лепестки?» «Уверен, что можно. Я спрошу Тамсин насчет тебя». «И ты думаешь, если я приеду, это будет хороший сюрприз?» — задает новый вопрос сестренка. Я сказал ей, что мы устроим сюрприз, Тамсин. «Очень хороший», — говорю я, надеясь, что не ошибаюсь. Перед дверью дома Тамсин начинаю нервничать. Сжимаю ладошку Джинни, чтобы показать ей, что я рядом. И почти не сомневаюсь, что больше стараюсь приободрить себя. Когда я хочу нажать на звонок, дверь открывается, и из подъезда выходит женщина. Мы проходим мимо нее и попадаем на темную лестничную клетку. Ко мне возвращаются воспоминания. Воспоминания о матрасе Тамсин, о том, как я пришел к ней ночью после разговора с Джой. Воспоминания о том, как мы впервые занялись любовью. Но сейчас я слишком волнуюсь, чтобы ощутить от них радость. Преодолевая один лестничный пролет за другим, держась за руки, мы поднимаемся наверх. На этаже Тамсин слышно, что из-за ее двери льется тихая музыка. Значит, она дома. Я делаю глубокий вдох и стучусь. Через несколько секунд раздаются шаги. Дверь распахивается. «Рис!» — кричит Тамсин и собирается улыбнуться, когда замечает мою сестру. «Тамсин, это моя сестра Джинни», — с нежностью говорю я. «Привет, Джинни. Очень рада с тобой познакомиться». Она пожимает руку моей сестренке. Та сияет, и на губах у Тамсин тоже появляется улыбка. Пусть это и не та спокойная улыбка, которую я так в ней люблю, на меня накатывает облегчение от того, что их первая встреча прошла хорошо. Тамсин говорит: «Проходи скорее внутрь, Джинни, а нам с твоим братом надо еще кое-что обсудить». «Хорошо», — отвечает малышка и скрывается в квартире. «Ты совсем с ума сошел», — выпаливает Тамсин, прикрыв дверь. И вся моя уверенность испаряется.